40. Поначалу Холли думает, что Джером все-таки мог пойти первым, потому что очкастый лысый мужчина в инвалидной коляске даже не смотрит на сцену, во всяком случае в этот момент. Он повернул голову и уставился на кого-то в центральном секторе, и ей представляется, что этот гнусный сукин сын показывает кому-то палец. Но уже слишком поздно меняться местами с Джеромом, пусть даже револьвер у него. Одна рука мужчины лежит под рамкой с фотографией, которая у него на коленях. И Холли боится, что он готов взорвать бомбу. Если так, остались считанные секунды. «Хорошо, хоть он у самого прохода», — думает она. Никакого плана у нее нет. Планирование для Холли не простирается дальше приготовления сэндвича к вечернему просмотру фильма. Но внезапно туман, обычно застилающий ее мозг, рассеивается. И когда она добирается до мужчины, которого они ищут, с губ слетают правильные слова. Истинно правильные. Ей приходится нагнуться и прокричать их во всю глотку, чтобы перекрыть грохот музыки и счастливый девичий визг. «Майк! Майк Стердевант, это ты?» Брейди отворачивается от Барбары Робинсон, удивленно смотрит на Холли, и в этот самый момент она практически без замаха бьет его завязанным в узел носком, который дал ей Ходжес, веселым ударником. Адреналин придает удару дополнительную силу. Короткая дуга заканчивается чуть повыше виска Брейди. Холли не слышит никакого звука за грохотом и визгом, но видит, как на лысом черепе появляется вмятина размером с маленькую чайную чашку. Руки Брейди взлетают вверх. Рамка с фотографией Фрэнки падает на пол. Стекло разбивается вдребезги. Глаза Брейди вроде бы смотрят на Холли, но закатившись под веки, так что видна только нижняя часть радужек. Сидящая рядом девочка с тоненькими, как спички, ножками в изумлении таращится на Холли, как и Барбара Робинсон. Больше никто внимания на происходящее не обращает. Все на ногах, хлопают, раскачиваются и поют вместе с бой-бендом. «Любовь твоя и ласки твои, не хватит их мне никогда. Я буду любить, я буду мечтать, теперь ты со мной навсегда». Рот Брейди открывается и закрывается, как у рыбы, только что вытащенной из реки. «В свет зари войдем с тобою и останемся вдвоем. Поцелуи будут крепче на медвее новым днем». Джером кладет руку на плечо Холли и кричит, чтоб та его услышала. «Холли, что у него под футболкой?» Она его слышит. Джером так близко, что при каждом слове она щекой чувствует его дыхание. Но голос словно доносится из плохого радиоприемника и принадлежит диджею или проповеднику, которого отделяют от тебя полстраны. «А это маленький подарок от Лепи-Лепи, Майк!» С этими словами Холли бьет Брейди еще раз, в то же место, только сильнее, углубляя впадину в черепе. Тонкая кожа рвется, появляется кровь, сначала каплями, потом струей, стекает вниз на футболку с логотипом «Здесь и сейчас», пурпурное пятно растет на глазах. На этот раз голова Брейди валится на правое плечо. Его трясет, ноги скребут по полу. «Как у пса, которому снится, что он преследует кроликов», — думает Холли. Прежде чем она наносит третий удар, и ей того действительно хочется, Джером хватает ее и разворачивает к себе лицом. «Он в отключке, Холли! Он в отключке! Что ты делаешь?» «Лечу!» — отвечает она, а потом у нее подкашиваются ноги. Холли садится на пол. Ее пальцы разжимаются. Веселый ударник падает рядом с кроссовкой. На сцене продолжают петь.